Глава 15. С первого дня своего прибытия в Париж он был так же обеспечен, как нынче. Никогда у него не было ни определенного жительства, ни постоянных занятий. Он иногда что-то зарабатывал, нося что-то в гаре, в вокзале, иногда катал какие-то бревна. Что ему за это платили, не знаю, но знаю, что иметь столько денег, чтобы пообедать за 80 сантимов и выспаться в ночлежном доме, это было его высшее благополучие. В большинстве же случаев у него не было никакой работы. Тем более, что, перекатывая бревна, он сломал ногу, а от носки тяжестей протирал свои очень хорошенькие дамские плечи, пленившие англичанку. Очевидно, в работе у него ни на что не доставало сноровки. Отдыхал же он днем и ночью на бульварах. Это трудно, но можно в Париже. А по привычке Шарамуру даже не казалось трудно. «Я, — говорил он, — ловко спать могу». То есть он мог спать, сидя на лавочке, так, чтобы этого не заметил сержант Девиль, полицейский. «А если он вас заметит?» «Я на другую иду. Ведь из другой сгонят». «Не скоро. С полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда он идет». Но теперь обращаемся к случаю. Раз, выйдя из русской церкви, я встретился в парке Монсо с моей давнюю знакомую госпожою Т. Мы сидели на скамеечке и говорили о тех, кого знали и которых теперь хотелось вспомнить. А нам было о ком побеседовать, так как знакомство наше с этой дамою началось еще в одни восторгов, пробужденных псковскую историю Гемпеля с Якушкиным и тверскую эпопею «Пяти дворян». Мы вместе перегорали в этих трепетаниях, потом разбились. Она, тогда еще молодая дама с именем и обеспеченным состоянием, переселилась на житье в Париж, а я, мелкая литературная сошка, остался на родине испытывать тоску за различные мои грехи и всего более за то, чего во мне никогда не было, то есть за какое-то направление. С тех пор минуло без малого четверть столетия, и многое изменилось. Одних не стало, другие очутились слишком далеко, а мы, которых здесь свел случай после долгой разлуки, могли не без интереса подвергнуть друг друга проверкам, что в ком из нас испарилось, что осталось и во что переложилось и окрасилось. Она в это время видела больше меня людей интересных, и притом таких, о которых я имел только одни книжные понятия. В дни ее отъезда я помню, что она горела одним постоянным и ни на минуту неохлажденным желанием стать близко к Гарибальди и к Герцену. О первом она писала, что ездила на Капреру, но Гарибальди ей не понравился. Он не чуждался женского пола, но относился к дамам слишком реально. Он ей показался лучше издали, но почему и как, я ее о том не расспрашивал. Герцен тоже не выдержал критики, он сделался под старость неинтересен, как тайный советник, и очень капризен и придирчив. Дама весьма хорошо умела представлять, как она краснела за него в одном женевском ресторане, где он при множестве туристов вел возмутительную сцену с горчичницей за то, что ему подали не такую горчицу. Он был подвязан под горло салфеткою и кипятился совершенно как русский помещик. Все даже оборачивались. И это был тот, чьи остроумные клички и прозвища так смешили либеральный Петербург 60-х годов. Это невозможно было снести. Дама махнула рукой на подвязанного салфеткой старца и даже в виде легкой иронии отыгралась с ним на его же картах. Она называла его «салфеточным». Затем ее внимание занимали Кличко, Лангевич, Пустовойтова, наконец, папа Пий IX, от которого она тогда только что возвратилась и была в восторге по причине его божественного лица. «Кротость, ласковость и какое-то обхождение», — говорила она, — «всяком он что-нибудь. Пусть его бронят, что он выдумал непогрешимость и зачатие, но какое мне дело? Это все в догматах. Боже мой, кто тут что-нибудь разберет? А не все ли равно, как кто верит? Но какая прелесть! В одном представлении было много русских. Один знакомый профессор с двумя женами, то есть с законной и с романтической, и купец из Риги, Раскольник, лечиться ездил с дочерью-девушкою. Всех приняли, только Раскольнику велели фрак надеть. Старик никогда фрака не надевал, но купил и во фраке пришел. И он со всеми умел заговорить, с нами по-французски, а Раскольнику через переводчика напомнил что-то такое, будто они государю говорили, что в его новизнах есть старизна или старина. Говорят, это действительно так было. Раскольник даже зарыдал. «Батюшка, — говорит, — откуда износишь сие? Отколь тебе все ведомо?» Упал в ноги и вставать не хочет. «Старина, старина! — говорит. Мне это нравится. С одной стороны находчивость, с другой — простота. Здесь теперь в моде Берсье. Он изменил католичеству, сделался пастором и все против папы. Я и его не осуждаю, у него талант, но он не прав, и я ему прямо говорю, вы не правы. Папу надо видеть, надо на него глядеть без предубеждения, потому что с предубеждением все может показаться дурно, а без предубеждения...» Но только что она это высказала, как на повороте аллеи, как из земли, вылупился Шеромур. И какой, в каком виде и убранстве! Шершавый, всклоченный, тощий, весь в пыли, как выскочивший из-под грязной застрехи кот с желтым листом в своей нечесанной бороде и прорехами на блузе и на обоих коленах. При появлении его я просто вздрогнул, перервал оживленный рассказ моей дамы и, пользуясь правами короткого знакомства, взял ее за руку и шепнул: «А вот посмотрите-ка, без предубеждения». «На кого? Вот на этого монстра?» «Да, я после расскажу вам, какое под этим заглавием содержание». Она прищурилась, рассмотрела и тоже вздрогнула. «Это ужасно!» — прошептала она вслед Шеромуру, когда он минул нас, не удостоив ни единого взгляда, с понурую, совершенно падающую головою. Надо было думать, что нынешнюю ночь, а может быть и несколько ночей кряду, его мало пожалел. Чоржен де Виль. Моя дама схватилась за карман, достала портмоне и, вынимая оттуда 10 франков, сказала: «Вы можете ему передать это?» «О да, — говорю, — с удовольствием, но позвольте, вот что мне пришло в голову. Вы ведь, верно, знакомы с кем-нибудь из здешних наших дипломатов?» «Еще бы, даже очень дружески. Помогите же этому бедняку. В чем? Надо узнать, преступник он или нет». «Охотно, только если они знают. Но они, кажется, о русских никогда ничего не знают. Они, говорю, могут узнать». Она вызвалась поговорить с одним из близких ей людей в посольстве и через 2 дня пишет мне, чтобы я прислал к ней Шеромура. Она хотела дать ему рекомендательную карточку, с которой тот должен пойти к господину Н.Н. Это был видный чиновник посольства, который обещал принять и выслушать Шеромура и, если можно, помочь ему очистить возвратный путь в Отечество. «А тогда, — прибавила дама, — я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить в Петербурге и прочее, и прочее. Думаю, чего же еще лучше надо? Передаю все это Шеромуру и спрашиваю, что вы на это скажете?» «Да я, — отвечает, — не понимаю, зачем это?» «Вы разве не хотите в Россию?» «Нет, отчего же? Могу. Там пищеварение лучше. Так идите к этой даме». «Хорошо. Она дура?» «С какой же стати она будет дурою?» «Аристократка. А они разве все дураки?» «Да я не знаю, я так спросил. Какая она?» «Это вам все равно, какая она. Она очень добрая, принимает у вас участие и в силах вам помочь, как никто другой. Вот все, что вам достаточно знать и идти». «И ничего из этого не будет». «Почему не будет?» «Ведь я сказал». «Нет, не сказали». «Аристократка». «Так вы не пойдете?» Он помолчал, поводил носом и протянул: «Ну, черт с ней, пожалуй, схожу». Он это делал совершенным гранд-сеньор, важным сеньором, чтобы отвязаться. Ну да и то, слава богу, что хоть мало на лад идет. Моя знакомая женщина с душою, она его поймет и на его невежество не обидится. Другое дело, как он аттестует себя в самом посольстве перед русским дипломатом, которого чувства, конечно, тоньше и который по уставам своего уряда по поступкам поступает, а не по движению сердца.